Среди толпы солдат, что собралась вокруг очередной обнаруженной оргии, в которой замучили чудовищной смертью 115 человек, началось волнение. Большинство все солдаты усиленно молились, сложив руки аквилой, многие плакали, а некоторые солдаты начали падать на колени. «Простите меня!» – прокричал один из них, сложив руки аквилой и ударившись головой о бетонный пол. В этот момент промелькнула красная вспышка, после которой один из солдат рухнул как раз рядом с трупом худого мужчины, обмотанного самодельной колючей проволокой. «Бог император, прости меня!» – начал кричать второй. «Прости!» Затем еще четверо выстрелили себе в голову из лазганов. Из роты в 200 человек 15 застрелились и еще 27 начали молиться в истерике, бросив оружие. Результат был, конечно, довольно серьезным. Сочувствующих, как мы их уже повсеместно начали называть, здесь оказалось достаточно много. Правда, как только командир роты, капитан Дагаль, рухнул на колени и начал слезно молить о прощении, я понял, что удивляться тут нечему, рыба гниет с головы. На этом моя речь была окончена и начал спускаться со своей кафедры. Все остальное уже сделают солдаты, найденных сочувствующих арестуют и направят в специальные отряды покаяния, в которых им придется провести одну боевую смену или получить хотя бы одно ранение, после чего им будет даровано прощение. Идя мимо солдат, что выстроились цепью, я пытался не поворачивать взгляд в сторону трупов, которые тут были обнаружены. На данный момент это была самая масштабная оргия из всех обнаруженных, а по уровню жесткости она как минимум не уступала предыдущим. Огромное разнообразие вещей, которые всовывали в людей, страшные раны от всего, что могло резать, использование открытого огня, соли и различных кислот, в том числе и простого домашнего уксуса. И плюс, ко всему, понятное дело, выпивка в гигантских количествах. Не хватало только наркотиков, но их, по всей видимости, у культистов уже просто не было, использовали раньше. Возрастная планка на этот раз снова была преодолена, самые маленькие трупы принадлежали здесь годовалым младенцам, а самые старшие уже преклонным старикам лет эдак 70, причем некоторые из них были явными участниками, а не жертвами. От одного только осознания, что здесь творилось, меня в первый раз вновь вырвало, вместе с Рингером и Ратом, но то было уже минувшее, эти люди отмучились. Меня же больше беспокоило другое. Как бы мы ни старались в плане пропаганды и какими бы ни были наши успехи на фронте, все равно находились люди, которые думали, что мы действуем неправильно и что нам нужно следовать за тварью. Причина для такого, по сути, была одна – безудержный фанатизм пленных культистов, ни одного из которых еще не удалось расколоть с помощью пыток. Как бы ни ухищрялись полевые специалисты по допросам, культисты умирали и впадали в беспамятство от болевого шока куда раньше, нежели от них успевали хоть что-то узнать. На многих местных, которые раньше с подобным не сталкивались, это производило огромное впечатление и заставляло задуматься, если культисты так держатся ради твари, то может не просто так. После этого возникали сомнения, а сомнения, оставленные надолго без контраргументов, в свою очередь приводили к уже откровенной ереси, попыткам агитации, отказу исполнять приказы или даже скрытому саботажу. Минимум 15 раз были зафиксированы случаи дезертирства в сторону культистов, что уже вообще ни в какие рамки не лезло. На наше счастье, тварь в информационную войну не лезла от слова совсем и что-то делать на этом поприще не пыталась. Все, что она делала, это вовсю устраивало грандиозные по размаху и чудовищности оргии, где применялись самые разные методы пыток и убийства. Все это действовало на солдат. Количество всяких сочувствующих начало убывать, как и количество всяких диверсий. Мне же оставалось только продолжать работать в этом направлении. Моего участия в боях уже не особо требовалось, я смог оправдать это необходимостью усиленной агитационной работой среди солдат, особенно СПО. Алтанзар с Гибериком это приняли без проблем. Правда, для меня самым важным было теперь то, что мне не придется идти в бой там, где был большой риск столкнуться с мингарцами в боевой обстановке. Ведь после всего того, что я узнал от Неринты, было понятно, что я для Гиберика одна из самых серьезных угроз на его пути к власти над Верлонским полком, а следовательно, был теперь огромный риск того, что меня попытаются убить. Понятное дело, что сделать это просто так нельзя. Харьянди, при всем его отношении ко мне, подобное просто так не оставит и начнет тщательное расследование. Все должно выглядеть, как что-то естественное, гибель в бою, диверсия руками культистов, бунтовщиков или даже Барагаца, несчастный случай, к которому невозможно будет подкопаться. Все это означало, что нужно просто избегать тех мест, подобное провернуть возможно, не участвовать в боях с мингарцами или рядом с ними, не ездить на поездах, не пользоваться, по возможности, лифтами. Понятное дело, что все это были не самые серьезные меры предосторожности, но на что-то большее я пока пойти не мог, иначе Гиберик мог что-то заподозрить и начать действовать более решительно. Все же, пока он не знал, что его план раскрыт, это было нашим преимуществом. Но долго так продолжаться не сможет, так что нам нужно было действовать. Для начала нам нужно было дождаться Награна с Маринуром, которые все еще пытались добраться до нас по моему приказу, причем еще и тайно. До этого они сидели во внутренней пирамиде, потому что пока они были мне без надобности, а держать их в тылу, близко к фронту, было слишком опасно, там все еще было не так уж и спокойно после выступления Тевгарта. Потому нам оставалось только одно – заниматься комиссарскими заботами, пытаясь поддерживать уровень дисциплины и морали на должном уровне. Именно для этого мы сейчас шли по коридорам недавно освобожденного Абдиса в направлении полевой казармы. Там как раз уже все должно было быть готово. Правда, дорога все же была осложнена моим личным состоянием. Голова раскалывалась от боли, чувствовалась тошнота, все живые части тела крутило и ломило, а сам я уже имел повышенную температуру, по показаниям Гихина, 38 градусов. Что это было, я представления не имел, да и выяснять это у меня откровенно времени не было. У меня было полно работы в полку, потому как в нем накопилось достаточно много проблем. Какая-то повышенная температура и небольшое недомогание уж точно не могли мне помешать. Добираться пришлось недолго, всего 10 минут. Плац для построения организовали прямо на станции трамвая, точнее, станции трамвая третьего класса. Означало это то, что трамвай имел общую длину в 100 метров, а следовательно и станция была соответствующей длины. Самое то для того, чтобы собрать большое количество человек, не отводя их слишком далеко от фронта на случай, если они все же понадобятся. Сейчас тут были построены 3 взвода нашего Верлонского полка, 300 человек. Все стоят 3 прямоугольниками, 5 на 20 человек. Все с оружием, в полной боевой экипировке. Смирно! Прокричал во всю глотку старший лейтенант Бадагаш, который был здесь за старшего. Солдаты почти синхронно стукнули своими сабатонами и посмотрели строго на стену станции, где были еще различные плакаты, на которых рекламировали губную помаду, дезодорант, матрасы и тому подобное, комиссар 15-го Верлонского полка, Августин Мерцелиус. Я прошел дальше вместе с Гихином, Ратом, Рингером и Бюрдаром, после чего остановился по центру и посмотрел на солдат. Противогазов на их лицах сейчас не было, потому можно было понять, кто есть кто. Большая часть из них были уже вильерцами, верлонцев, насколько я знал. Осталось меньше 2000, все уже были офицерами, минимум сержантами, а акитосцев – меньше 10000. Но даже смотря на вильерцев, было отчетливо видно, что они уже прошли достаточно, чтобы быть в нашем полку и называть себя гвардейцами. Дело было даже не в шрамах и не в аугментике. Все было видно по глазам, где они были еще целыми, или по выражению лица, где глаза уже были искусственные. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, эти люди повидали всякое дерьмо, пережили его и готовы идти дальше. «Гвардейцы!» – прокричал я, активировав ВОКС, чтобы все могли меня услышать на этой довольно-таки немаленькой станции. Боль в голове от этого только усилилась, словно мне ее сверили ебаной дрелью. «Сегодня я собрал всех вас здесь, во время вашего отдыха, чтобы сообщить вам неприятную новость. В ваших взводах нашлись те, кто посмел нарушить дисциплину одним из самых мерзких способов, и тем самым поставил под угрозу всех вас, мародеры». Среди задних рядов прозвучали удивленные шепотки, в то время, как некоторые гвардейцы в первых рядах удивленно посмотрели на меня, в то время, как большинство лишь продолжили смотреть на меня холодным взглядом. Одновременно с этим через один из выходов на автобусную станцию, что была под нами, начали выводить тех самых мародеров. Их арестовали за вчерашний день во время наступления на позиции культистов за мародерство. Их рота штурмовала довольно обеспеченный жилблок, а потому многие из них решили попытаться что-то оттуда утащить. Кто-то начал искать деньги, кто-то украшения, а кто-то пытался утащить медикаменты, дорогой алкоголь, одежду и даже дорогую косметику. Причем делали они это всего в сотне метров от линии фронта, где все еще продолжались бои с культистами, а некоторые особо отбитые из-за этого затормозили выполнение приказов. Благо, что этих идиотов смогли быстро поймать, разоружить и арестовать для дальнейшего суда, потому вреда для остальных войск они своими действиями не нанесли. Однако, тут даже я был бессилен. Оправдать этих людей означало бы показать, что мародерство во время боевых действий может остаться без особых последствий. Бичевание плетьми, карцер, разжалование с запретом на повышение, лишение наград, то даже увольнение с позором с лишением всех денежных выплат, все это было слишком слабым наказанием. А это означало только одно, этих людей ждала смерть. Да, быстрая, все же пытать я их не собирался, но смерть, тем более, что чего-то серьезного они из себя не представляли. Все были вильерцами, недавно поступили добровольцами, за спиной, стандартные тренировки с по и несколько месяцев боевых действий. Невелика потеря. Всех мародеров вели в обычных тюремных робах, босиком, с застегнутыми за спиной руками. Мешки на голову я им не собирался надевать. Пускай все видят их лица и то, как они умрут. За минуту всех мародеров расставили по своим местам и усадили на колени. Распределили их равномерно, так, чтобы между каждым из них было по 4 метра расстояния. За каждым из них стоял гвардеец, который должен был привести приговор в исполнение. Эти солдаты совершили грех мародерства, продолжил я, пока гвардейцы молча и холодно смотрели на усаженных на колени преступников. Они решили, что им недостаточно хорошо платят, и что легкая нажива стоит того, чтобы не выполнять приказ командования. Для них более ценными оказались монеты, золотые украшения, косметика и алкоголь оказались важнее, нежели защищать верноподданных бога императора от культистов, что несут за собой мерзейшие извращения и богохульство. Подобное не прощается, никогда. Кем бы вы ни были, какие бы награды вы ни имели, это не имеет значения. Каждого мародера, что посмел грабить прямо во время выполнения миссии, ждет лишь одно наказание – смерть. На станции стало тихо. Единственное, что было слышно, это небольшой сквозняк, что шел из туннелей, и плач нескольких мародеров, что не могли уже сдерживаться. Я же попытался сдержаться от того, чтобы не зашататься. Голова уже начинала кружиться, мутило меня довольно сильно. «Готовься!» — крикнул я, и гвардейцы, что стояли за мародерами, достали пистолеты из своих кобур. «Простите!» — прошептал один из них, что сейчас находился недалеко от меня. «Простите, прошу, умоляю вас, целься!» Все разом прицелились в затылки мародерам. Те, кто плакал, заплакали еще сильнее. Те, кто молился, стали молиться еще громче, отчего их молитвы сливались в какофонию. «Пощадите!» — выкрикнул еще один. «Пожалуйста, я все сделаю, только пощадите, умоляю вас, я ошибся, я каюсь в этом». Огонь. Одиночный залп из пистолетов оборвал жизнь всех мародеров одновременно и мгновенно. Все 25 человек в секунду рухнули на пол с прожженными отверстиями на затылках, из которых исходил легкий дымок. «Запомните, гвардейцы», — произнес я напоследок, — «это ждет каждого, кто посмеет возомнить, будто бы воровством на поле боя можно заниматься. А теперь, разойтись, первый взвод, направо!» — прокричал лейтенант, и взвод, что стоял крайним справа, синхронно развернулся на месте. «Второй взвод, направо! Третий взвод, налево!» — повторили два других командира. «Шагом, марш!» — повторили все трое лейтенантов, и взводы начали расходиться к разным выходам. Одновременно с этим гвардейцы из расстрельной команды начали брать трупы за руки и тащить их к еще одному выходу, где уже должны были ждать детритофагиусы, ожидавшие свежие трупы для разделки. Боль в голове постепенно начала стихать благодаря тому, что я молчал. Правда, крутить все живое во мне стало куда сильнее, отчего я рефлекторно стал разминать голову и левую руку. В этот момент, однако, ко мне неожиданно подобрались двое гвардейцев с атвасанскими знаками различия и при этом с комиссарскими нашивками. Это мне сразу не понравилось. «Господин комиссар», — произнесла одна из них, вытянувшись в струну, рядовая Даладамафус. «Комиссар из Ягуд просит вас о личной встрече сейчас, если это возможно». Я приложил максимум усилий, чтобы мое лицо, не скрытое противогазом, не показало никаких эмоций, особенно волнения, потому что именно волнение я сейчас почувствовал внутри себя. Чего это из Ягуд вдруг хочет поговорить лично, причем еще и вызывает таким способом, чтобы не было никаких следов в ВОКС-системе? Самые худшие догадки я сразу откинул. не хотелось о них думать. «Хорошо, идемте», — ответил я. «Да ладно», — кивнув и развернувшись вместе с помощницей, направилась к выходу из станции трамвая. «У меня хуевые предчувствия», — сказал Гихьян Паваксу, так, что никто не смог услышать. Остальные промолчали, так как их могли услышать, но я понимал, что у них, скорее всего, такие же ощущения. Я пытался гнать от себя плохие мысли и сосредоточиться на том, чтобы вообще идти ровно. Мое состояние мне уже не нравилось. Кажись, все было куда хуже, чем я думал в самом начале, и все же придется брать больничный. Мне это не нравилось. Не хватало еще оставить полк без надзора прямо во время проведения операции. Добираться до Исьегут пришлось на специальном микроавтобусе, на котором и прибыли две отвасанки. Автомобильные дороги, которые уже были признаны достаточно безопасными, вовсю расчищали по убедительной просьбе администратума, которая больше звучала, как довольно-таки нахальное требование. Но учитывая, что культисты уже ничем нам не были способны угрожать, никто не возражал. Пока мы ехали, я чувствовал, что мне становится все хуже и хуже. Температура, по словам Гихина, уже поднялась до 40, что было откровенно плохо. Все крутило, голова трещала по швам, хотелось просто лечь и не двигаться, а еще лучше, заснуть. Скорее всего, меня где-то хорошенько продуло, хотя я и не знал точно, где такое могло произойти. Но я понимал, что сейчас этого сделать было никак нельзя. Нужно было разобраться, чего хочет Исьегут. Не просто так она меня решила вызвать. Идеи касательно этого у меня были. И кроме самых худших, о которых даже думать было страшно, еще были идеи касательно инцидента с Увисарским и Банвурским полками. Может быть, ей понадобилась моя помощь по каким-то вопросам, или же она хотела о чем-то рассказать мне, хрен знает. Сам путь продлился больше 3 часов, после которых наш переполненный микроавтобус остановился и мы смогли выбраться наружу. Оказались мы на автомобильной парковке, которую использовали для погрузки лежачих раненых. Прямо сейчас вдоль всех 3 стен, а также во всех 5 коридорах, что отходили от парковки, лежали сотни раненых девушек под капельницами. У одних были перебинтованы лица, в других недоставало одной или даже 2 ног. Многие из них тихо перешептывались друг с другом или молились, пока между ними ходили санитарки в белых костюмах и с поясами, заполненными различными препаратами. В это же время 7 микроавтобусов пытались загрузить раненых, в каждой помещалось лишь 5 штук, да и то без санитара. Наша группа молча прошла в один из коридоров и начала идти в сторону кабинета Исьегут. Та его не меняла с момента образования 2-го фронта. Еще 10 минут и мы были на месте. Я уже чувствовал себя развалиной, но пытался все же держаться. «Комиссар Исьегут готова вас принять», — ответила Далада, после чего я кивнул и открыл уже знакомую дверь в кабинет комиссара Атвасанского полка. «Приветствую, комиссар Исьегут», — ответил я. Сама Сигана все так же, как и обычно, сидела у себя за столом в окружении кипы бумаг. «Приветствую, комиссар Мерцелиус», — холодным голосом ответила женщина, указывая на стул рядом с собой. «Присаживайтесь». Стоило мне опуститься на стул, как я мигом почувствовал блаженное чувство. Хотелось вообще больше с него не вставать. «Итак», — начал я, посмотрев на Сигану, — «позвольте узнать, с какой целью вы захотели со мной поговорить лично, комиссар Исьегут? Для начала, я бы попросила вас подсоединить это к своей аугментике, комиссар», — довольно холодно произнесла женщина, протягивая ко мне небольшой ноутбук с кабелем. «Это необходимо, чтобы убедиться, что ваша аугментика не находится в режиме записи. Без этого никак». Я удивленно уставился на ноутбук, а затем на Сигану. Та продолжала серьезно смотреть на меня. Было понятно, что без этого разговор не выйдет. «Что ж, если это так важно», — ответил я, протягивая к себе ноутбук. Там сейчас была активирована, как я понимал из надписи, программа аугментической диагностики, которой был подан запрос на поиск записывающих устройств. По идее, это не должно было как-то мне навредить. Тем более, что у меня все же стояла надежная защита от взлома и в случае проблем, мне хватит 2 секунды, чтобы выдернуть шнур. Открыв небольшой разъем у себя на левом виске, я подсоединил кабель к нему, после чего получил запрос на доступ, который сразу и одобрил. На экране ноутбука через несколько секунд появились 2 строчки, в которых были указаны мои глазная и слуховая аугментика. Обе значились как активные и без записи. Одновременно с этим я внимательно следил за системой, но та показывала, что никаких попыток взлома или передачи каких-то данных не было. «Уже хорошо, готово», — сказал я, повернув к женщинам экран ноутбука. Вместо ответа Сигана подняла правую руку, активировала экран устройства на предплечье, разблокировала его отпечатком пальца и нажала на несколько кнопок. Как я понял, это была активация какого-то аудиофайла. Я дезертировала, Августин. От услышанного голоса все внутри похолодело. Это был голос Неринты, искаженный, словно говорили вдалеке, но все равно легко узнаваемый. Вмиг стало все понятно. Мы попались, и попались по-жесткому. От осознания этого стало страшно. За себя, за Неринту, за нашего ребенка. Я продолжил смотреть на Сигану, которая остановила запись и тяжело выдохнула. Без обид, комиссар, в голосе Исьегут не было какой-то издевки и злости. Скорее была какая-то печаль. У меня в каждом помещении тут прослушка стоит, ваша. Неринта не могла о ней знать. Ответить на это было нечего. Мы попались. И не сказать, что попались, совсем уж глупо. Давайте сразу к делу, ответил я женщине. Раз уж я все еще не под арестом у Харьянди, сдавать вы меня не собираетесь. Есть такое, согласилась комиссар, откинувшись на кресло. Новость о том, что нас, по сути, уже расформировали, стала неожиданностью. Если честно, ожидаемо, после таких-то потерь. Я буду откровенно с вами, Мерцелиус. Меня бы устроило, если бы наш полк не стали расформировать, но, вы мне не враг, и вы достаточно хороший человек, чтобы мне не хотелось обрекать вас и вашу Неринту на смерть. Да и ее саму я могу понять, как, женщина женщину. Потому во все это я вмешиваться не хочу. Прибьет вас Гиберик или вы его, мне, честно сказать, разницы нет, но... У меня будет одно условие за свое молчание. Я вас внимательно слушаю, серьезным голосом произнес я, сжав при этом левую руку от боли в голове. Ломота в теле и тошнота также не отходили. Если у меня температура уже 41, я не удивлюсь. В случае вашей победы наши полки сольются под вашим командованием, а всех комиссаров отправят в другие полки. По протоколу, вы должны будете провести оценку тех частей, что к вам присоединились, а также, дать рекомендацию на комиссара, который передал вам полк. Мой полк не образцовый, уж можете мне поверить. Моя предшественница была той еще сукой, делов она натворила всяких. Да и я не идеал, разгрести все это быстро не вышло. Так что я буду очень вам признательна, если вы, в случае своей победы, не будете учитывать некоторые моменты в своем отчете и предоставите хорошую рекомендацию. С этим... «Проблем не будет», — ответил я почти сразу же, отлично понимая, что от меня, по сути, требовался просто документ, где будет написано, что она — прекрасный комиссар. По сути, она была карьеристкой, или что-то около того, потому и решила воспользоваться шансом, который ей буквально упал в руки. «Вижу, вы удивлены. Стоило признать, тут Сигана была полностью права. Не без этого», — сказал я. В ответ на это Исьегут выдала смешок. «Жадность, грех», — улыбнулась комиссар, — «да и требовать от вас мне особо нечего. Мы ведь с вами комиссары, а не полковники. Даже заставить вас влезть в это дело с увесарцами и банвурцами не выйдет, я же на него уже подписалась. Хотя и очень хотелось бы от него избавиться. Та еще морока». Было отчетливо видно, как Сигана чуть ли не плюется от этой темы. От того, что мы вдруг от шантажа перешли к такой вот непринужденной беседе, становилось непривычно, но с другой стороны, уж лучше так. В общем и целом, рада, что мы договорились, комиссар. Сигана немного улыбнулась, как и я, честно признался я, одновременно чувствуя, как мне становится все хуже и хуже. Похоже, придется идти в лазарет. И еще, продолжила комиссар, даже если вы проиграете во всем этом, я Неринту не выдам, на такое у меня рука не поднимется. Услышать подобное было приятно. По-настоящему приятно. Получалось, что пока я соблюдаю свою часть сделки, Неринта и наш ребенок будет в безопасности. Это знание успокаивало. За них можно не волноваться. С ними все будет хорошо. Спасибо. Кое-как проговорил я. Слабость уже сковывала все тело. С вами, все в порядке? Спросила Исьегут. В ее голосе слышалось волнение. Температура. Наверное, продуло опять. Да вы же горите. С возмущением и одновременно удивленно сказала Сигана, стоя надо мной, какого течения вы ко мне приперлись. Думал, само пройдет, не стал скрывать я. В ответ я услышал лишь злобный рык. Вечно вы мужики такие. Прошипела женщина, отправляйтесь в санчасть к нам. Отлежитесь. все равно вас возвращать в таком состоянии не выйдет. Хоть увидитесь со своей половинкой. От последнего слова меня словно током ударило. Точно, не Ринта. Из-за всего этого состояния я совсем забыл. Моментально я схватился своей правой рукой за правую руку из Ягуд, что стояла рядом со мной. Предупредите, не Ринту. Выдохнул я, одновременно пытаясь контролировать заплетающийся язык. Похоже, заболел я чем-то серьезным, мог заразить ее. Эх, ребенок. Поняла, строго ответила женщина, и я ее отпустил. Уже спустя несколько минут ко мне прибыла бригада санитарок, которые прибыли ко мне и увезли на каталке в сторону клиники, которая была реквизирована для военных целей. Пока меня везли, мне стало совсем худо. С меня текло, как из душа, голова раскалывалась еще сильнее, слабость была такая, что подвигать живыми частями тела уже почти что не получалось. Температура и вовсе поднялась до 41,6, что уже говорило о серьезности ситуации. Но меня это не волновало. Было очевидно, что я заболел чем-то, что мог передать и Неринте при встрече, а следовательно, была и угроза для ребенка. Только бы все обошлось, думал я, пока меня в сопровождении врачей и моей команды везли на каталке в сторону клиники. А когда меня привезли туда, помогли раздеться и подключили к капельнице, я начал чувствовать, как сознание и вовсе меня покидает. Только бы у Неринты все было хорошо, думал я, пока окончательно не отключился. Глава 125. Спустя два дня. Скитарий Геспасист ДМ-273-138 Дима. Он такой поворачивается и видит, этот урод уже встает, говорил объект Семиур, пока Дима откручивал болты, на которых была закреплена металлическая решетка, и у него прям сработало, надо бить, вот прям или сейчас, или тот его нахуй порвет. Ну он его и ударил ногой в грудину. Только ж, блять, у него за спиной эта ебучая лестница была. Ой бля я, сказал в ответ объект Диркан, приложив верхнюю правую конечность к лицу и закрыв ею себе обзор. Во-во, ты правильно понял. Грохнулся он с нее и прямо на 50 метров вниз. Прилетел он вниз уже мертвым. Сам понимаешь, без шансов. Та понятное дело. В общем, потом протексы, следствие, суд. 215-2 назначили, суки. 5 лет на штрафмануфе. Анализ речитативных формулировок. Анализ завершен. Статья 215. Пункт 2 Уголовного кодекса Вильяр-Уникус, убийство, совершенное по неосторожности, наказание, от 3 до 5 лет лишения свободы. Ох, и куда отправили его, задал вопрос Диркан. Дима, тем временем, смог открутить уже второй болт, положив его себе в карман. Та на обувной отправили, делал кроссовки, спортивные такие, правда дешевые, ответил Семиур. Повезло, это да, причем дважды, он там всего 3 месяца проработал и на тебе, Верховный с манифестом появился. Радовались тогда. Брат на фронт отправился сразу, вместе со всеми. Говорят, погиб в первом же бою. Пуля прям в голову прилетела. Ох бля, соболезную. Спасибо. Третий болт также был откручен. Оставался последний. У меня сестра вот, погибла. В том наступлении, когда женщин начали впускать в армию, она прям сразу же ломанулась на призывной пункт. Говорит, за тетю мстить. Ну, я рассказывал. Граната рядом взорвалась, осколками посекло. Неделю пытались выходить, вроде получалось, да только. Эх, уебок один забыл ей спину протирать нормально. Пролежни пошли, потом заражение. В общем, сказали, уже не спасти, вот и не стали больше лечить. Бесполезно. Боже император, упокой ее душу. Аминь. Четвертый болт был откручен. Первый этап операции был успешно завершен. У меня две сестры есть, только двоюродные. Мараша и Ямира. Скитарий взялся за решетку и резко ее выдернул, бросив ее в шахту, после чего оперся руками, приподнимая себя и спрыгнул вниз. «Блядь!» — вскрикнул Диркан и почти сразу получил удар электрошоком, что привело к мгновенной остановке сердечной мышцы. Объект Семиур попытался защитить себя верхней правой конечностью, но это не смогло помешать Диме. Его рука коснулась кожного покрова объекта активированным электрошокером, после чего его сердечная мышца была остановлена. Второй этап операции был выполнен, диспетчерская мануфакторума взята под контроль. Закрыв дверь на замок, чтобы не произошло несанкционированного входа в помещение диспетчерской, Скитарий приступил к третьему этапу – подготовка диверсии. Он вошел в систему управления и начал устанавливать необходимые настройки, одновременно читая технолетание прощения перед всеми механизмами, которым он сегодня сделает больно своими действиями, и приносил техноклитвы, по которым обещал совершить покаянное паломничество после завершения войны. Сегодня по-другому было никак нельзя. По его расчетам, именно этот план имел наибольшую вероятность успеха. Учитывая важность этой миссии в победе над противником, план хоть и влек за собой боль для многих духов машин, все же был признан удачным. Спустя 6 минут все настройки на пульте управления были установлены. Третий этап завершен. Начинался четвертый этап – диверсия. Дима активировал систему видеонаблюдения, чтобы иметь возможность следить за происходящим, нажал на нужную руну пульта управления, тем самым включив общую систему оповещения, и подключился к ВОКС-системе благодаря ретрансляторной сети Manufacturum, после чего начал проигрывание необходимого звука, который был придуман заранее, крик, симулировавший ярость на сверхбольших звуковых частотах вперемешку с ультразвуком. Все вражеские объекты без исключения прекратили работу и стали пытаться закрыть ушные раковины руками. Скитарий знал, это малоэффективно, мощность звука была установлена слишком большой. В этот же момент все станки, переведенные в ручной режим управления, были ускорены до предела. Все лампы были активированы и в них начало подаваться повышенное напряжение. Затем вместо крика начало транслироваться одно слово «Прочь». Автоматическая система оповещения начала посылать десятки сигналов тревог. Станки быстро перегревались из-за отключения всех систем охлаждения и предохранителей. Трансформаторы также были доведены до предела. Еще 10 секунд и все осветительные приборы начали детонировать вследствие колоссального перенапряжения. Вначале было уничтожено основное освещение и осколки стекла начали падать на вражеские объекты, нанося им различные ранения колото-резаного характера. В тот же момент активировалось аварийное освещение, но и оно уже через 3 секунды детонировало. Почти все помещения оказались в полной темноте, только в цехе литья и проката было освещение от нагретого металла. Диспетчерскую и систему видеонаблюдения это миновало, потому как она была заранее переключена на резервное питание от заряженных аккумуляторов. 5 секунд, и станки в штамповочных цехах начали выходить из строя один за другим, воспламеняясь от перегрева. Это также начало давать освещение и возможность для Димы оценить ситуацию. Вражеские объекты не пытались заняться пожаротушением. Они все также продолжали стоять или сидеть на месте, пытаясь защитить слуховые аппараты. Еще 5 секунд, трансформаторные подстанции вышли из строя и стали воспламеняться. Системы пожаротушения там были отключены, а потому пожар должен был распространиться и привести к серьезным повреждениям. В следующую секунду пришли сообщения о том, что вышли из строя прокатные станки и электродуговая печь в цехе литья. Именно после этого четвертая фаза была завершена. Начиналась пятая фаза – симуляция. Для ее исполнения Дима активировал систему симуляции голоса и подошел к микрофону диспетчера. «Всем внимание!» – произнес Дима голосом объекта «Семиур», добавив в голос эмоцию ужаса. «Бегите! Здесь Псайкер! Повто! А! Нет! Не надо! Прошу! Не еет! А-а-а!» Голос прервался и вместо него Скитарий запустил симуляцию падения тела и кашля, который затем остановился. Вражеские объекты, что находились в цехах, все также не двигались, даже несмотря на пожары рядом с собой и наполнение помещения дымом. Большинство смотрели вверх, где были установлены звуковые проигрыватели. Лишь некоторые, раненые осколками стекла, корчились, лежа на полу. Еще несколько секунд шло молчание, после которого объекты начали двигаться. Почти сразу все перешли на бег, пытаясь как можно быстрее добраться до выходов из цехов. Вследствие неорганизованности и плохого освещения, многие из них падали на пол, приводя к падению идущих следом, но затем они вставали и продолжали двигаться. Эвакуацией раненых объектов никто не занимался, потому те сами пытались выбраться, но было понятно, что они не успеют это сделать. По расчетам, добивать их необходимости не было, они все умрут в течение нескольких минут от отравления продуктами горения, так как вентиляция была заблаговременно отключена. Бежали также и силовые объекты противника. Сейчас на всех ВОКС-каналах был только белый шум, что полностью исключало координацию действий между подразделениями. Единственным верным решением в этой ситуации стало немедленное отступление. В течение следующих 5 минут Дима следил за тем, как все вражеские объекты покидают помещение Manufacturum и закрывают за собой гермодвери. Последнюю гермодверь закрыли после того, как через нее прошли 4 охранников. Однако, не все успели выбраться. Manufacturum был полностью закрыт еще до того, как все объекты смогли добраться до выходов. На данный момент, по подсчетам Димы, в помещениях оставалось 35 целых рабочих, 8 солдат и 26 раненых, которых бросили. Сейчас все, кто мог двигаться, пытались добраться до выходов, а те, кто уже это сделал, стучали по дверям или же нажимали на кнопку кабельных приемников. Однако, все гермодвери уже были обесточены и поставлены на механическую блокировку, благодаря чему их теперь можно было только вскрыть. Оценив ситуацию, Дима понял, что пятая фаза была выполнена. Работа мануфакторума была полностью остановлена, что позволит остановить поставки фальшивых денег в тыл. Даже с учетом тех запасов, что уже были вывезены из мануфакторума, ущерб для противника был огромен. В этот момент один из отрядов противника, численностью в 4 силовых объекта и 3 рабочих, подобрался к гермодвери, что вела из мануфактраума в сторону станции метро. После попыток постучать и связаться через ВОКС, рабочие объекты отбежали назад, спрятавшись за углом, а силовые объекты достали по 2 осколочно-фугасных гранат, поставили их возле двери, активировали и также быстро спрятались за угол. Взрыв полностью уничтожил гермодвери, все объекты побежали к выходу, но в этот момент оттуда прилетел поток из десятков лазерных лучей. В замкнутом коридоре объектам бежать было некуда и большинство из них погибло. Лишь 2 из них, рабочие, что бежали позади, отделались ранениями и теперь пытались ползти обратно. Но уже через несколько секунд из проема, что образовался после взрыва, прилетело сразу 5 осколочно-фугасных гранат, что начали взрываться одна за другой, убив обоих раненых. Такая реакция со стороны противника была признана доказательством успеха операции. И теперь Скитарий мог приступить к 6-й фазе операции, подготовки к отражению атаки противника, которая, с большой долей вероятности, должна была быть в ближайшее время. Только после отражения этой атаки можно было говорить о том, что мануфакторум полностью остановлен. Комиссар Августин Мерцелиус. И мы продолжаем с экономическими новостями. На данный момент среднее падение на биржах уже превысило 30%. Несмотря на внушительные успехи в плане наведения порядка после произошедших событий, инвесторы, в особенности частные, все еще пытаются вывести свои средства, чтобы получить их на руки. Многие компании и кланы смогли отреагировать на это повышением дивидендных выплат, что позволило замедлить падение, но пока что многие эксперты считают, что это падение вполне может достигнуть и 40%. Я продолжал внимательно слушать радиоведущего, на которого настроился с помощью встроенного в голову ВОКСа. Телевизора в палате не было, да и я тут был совсем один, потому именно новости становились единственной отдушиной от того, чтобы не свихнуться в одиночестве от боли по всему телу. Болезнь оказалась куда серьезнее, чем я предполагал. Оказалось, что я умудрился подхватить в могильнике хрень под названием мажика, бактерию, для которой лучшей средой обитания были лимфатические узлы человека. Вакцину от нее мне делали, но мой иммунитет был серьезно ослаблен моим общим состоянием и особенно проблемами с печенью, потому организм не справлялся. Потому меня сразу предупредили, что меня ожидает и появление бубонов под мышкой, в паху и на шее. Антибиотики против этой херни были, но я так запустил болезнь, что мне они требовались в больших количествах, только давать их можно было сильно ограничено, потому что был риск, что печень такого вообще не выдержит и просто откажет. Потому придется полежать здесь где-то дней 10, пока мне не прибьют эту заразу. При этом оказалось, что заразился я не только мажикой, но еще и урицой, еще одной бактерией, которая устраивала ужас почкам и, впоследствии, подагру. Только почек у меня уже не было, и эта бактерия ничего со мной поделать не могла, что однозначно радовало. Бюрдару было куда легче. Несмотря на то, что он был куда старше меня, на здоровье он совсем не жаловался, и иммунитет его достаточно хорошо справлялся, всего лишь температура под 39 и небольшое недомогание. Немного антибиотики попьет и дело с концом. Мне же оставалось просто лежать в одиночной палате на карантине и ждать. В член всунут мочеприемник, в живот, колоприемник, в руке, капельница. Температура постоянно ниже 40 не опускается, голова раскалывается, все тело потное и словно выкручивается. Угораздило же меня так заразиться. Но ничего уже поделать было нельзя, оставалось только ждать и заодно слушать планетарные новости вперемешку с отчетами, чтобы оставаться в курсе событий. Сегодня были полностью введены в эксплуатацию еще 3 линии железных дорог, которые были заблокированы вследствие произошедших беспорядков. Так, были полностью восстановлены линии 416, 205 и 718. Как сообщают некоторые эксперты из сферы коммерческой логистики, это позволит существенно снизить нагрузку на железнодорожных путях и, как следствие, снизить цены на перевозки сырья и товаров. Однако, стоит отметить, что электропитание на этих линиях все еще не было восстановлено вследствие существенных повреждений тяговых подстанций, вследствие чего все поезда будут зависеть от аккумуляторных локомотивов. Потому ждать существенного и резкого падения цен пока что не приходится. Эта новость была из разряда хороших. Мигород с самого первого дня дал восстановлению инфраструктуры максимальный приоритет, приказав перевести туда максимально возможные усилия. Для этого военные в первую очередь восстанавливали порядок именно на станциях, вокзалах и вокруг путей, а ремонтные бригады и оборудование пригонялись со всех концов улья, чтобы была возможность работать круглосуточно. На цену всего это предприятие плевали, важно было только время. Результаты это уже приносило, несмотря на колоссальные повреждения во многих абдисах и крушение десятков поездов. Сейчас общий уровень восстановления движения составлял 80%. Правда, как отмечал и сам этот радиоведущий, было восстановлено именно движение. Уничтожение тяговых подстанций было наиболее серьезной проблемой, ремонт которых затянется за месяц минимум. Но даже так продвижение было налицо. Центральный планетарный банк сегодня выступил с сенсационным заявлением об отмене выдачи новых кредитов банков сроком на один год. Подобное решение продиктовано необходимостью борьбы с быстрыми темпами инфляции. Эта новость тоже не удивляла. Мигород сейчас вовсю пытался справиться с проблемами в экономике, благо, что в ней он все же разбирался, как человек, управлявший довольно крупной компанией, да и люди в его правительстве были явно не глупыми. Оставалось только надеяться, что у него получится решить эти проблемы достаточно быстро, чтобы народ начал успокаиваться. На рынке недвижимости и аренды уже третий день наблюдается спад цен. Эксперты заявляют, что причиной тому большое количество коек и комнат в нижнем ценовом сегменте, которая освободилась после произошедших беспорядков. Также причиной этому называют продажу большого количества пустых объемов многими горнодобывающими кланами, которые были вынуждены пойти на подобный шаг с целью решить свои финансовые потери, в особенности после падения фондовых рынков. Некоторые эксперты уже предполагают, что данное падение может усилиться, так как все больше кланов будут вынуждены продавать имеющиеся у них объемы, пока они не подешевели еще сильнее. Тут я мало что понимал. Насколько я помнил из разговоров с Маринуром, под ульем еще велась добыча сырья и у многих кланов, что занимались этой добычей, оставались в собственности пустые объемы, которые они выкопали в процессе. И они были мегаценными здесь, потому что в них можно было что-то построить. Потому их или пытались самим застроить, или продавать медленно, чтобы не сбить цену. Я в это особо не вникал. Мне тогда просто нравилось, что Мар что-то рассказывает. Утром на шести вольных мануфакторумах произошли попытки организации протестов. Агитаторы бунтовщиков начали произносить речь, но везде их прерывали вопросом о том, чем их так называемому манифесту помогли подрывы детей и смертников. Эта новость меня не удивляла. Сейчас на всех достаточно крупных мануфакторумах находились специальные агенты, которые в случае появления агитаторов-бунтовщиков должны были сразу пытаться их заткнуть различными вопросами и спровоцировать толпу уже на них. Плоды это начало приносить довольно быстро, правда немного не те, что мы хотели. Вместо того, чтобы взять агитаторов живыми, что дало бы возможность отдать их разведке для допроса, толпа обозленных рабочих, у большинства из которых тоже были дети, агитаторов просто забивала до смерти. За несколько дней ни одного в живых не осталось. Но в принципе, меня лично такой результат тоже устраивал. Вряд ли бунтовщики, видя такую реакцию, смогут и дальше посылать агитаторов. Все равно ведь результат будет противоположным. Сегодня глава банка Цуфаш объявил, что угроза банкротства банка миновала благодаря договоренности с кланом Чеканис о выделении кредита на сумму 20 миллионов вильев под 10% с отсрочкой выплат в 3 года и кланом Бальдега со страховки кредита. Клан Фальфар объявил о вхождении в его состав еще 6 вольных ростовщиков. 6 страховых компаний объявили о слиянии. Сегодня было обнаружено подпольное собрание бунтовщиков, организованное в одном из отелей. 15 ростовщиков были убиты вследствие газовой атаки. Ответственность за это злодеяние уже взяли на себя бунтовщики. Новости наслаивались одна на другую, превращаясь в единый поток, на который я то обращал внимание, то нет. В моем состоянии вообще было сложно о чем-то думать. В какой-то момент ко мне зашли двое человек в костюме биологической защиты. Мажика была чертовски заразной дрянью, а потому стоило все же перестраховаться. Врачи быстро вымыли мне спину, чтобы избежать появления пролежней, сменили капельницу, забрали мешки мочеприемника и колоприемника, заменив их пустыми, после чего обследовали уже начавшие появляться бубоны на теле, все зафиксировали и ушли. Вновь одиночество. Говорить у меня нормально не получалось из-за боли, потому оставалось только слушать новости и периодически спать, когда сил держаться уже не было. Вот я снова просыпаюсь. Проспал всего 1 час 5 минут. Смотрю еще несколько новостей, где-то подорвали лидера банка, где-то распался клан, плюс еще несколько сотен самоубийств из числа тех, кто сочувствовал бунтовщикам или культистам. Еще раз просыпаюсь. 2 часа 14 минут. Смотрю отчеты с фронта и комиссариата. Продвижение по графику. Культисты разделены на 4 куска и теперь их давит со всех сторон. Они вовсю сопротивляются, но при этом ничего не пытаются изменить. Просто тупо сражаются на баррикадах и умирают, или же иногда отступают, чтобы потом вновь сражаться и умереть. Никаких попыток контратаковать. Остатков оргии и всяких подпольных храмов нашли уже несколько десятков. Счет замученных детей уже почти что дошел до предполагаемого количества. Скорее всего, спасти никого не получится. Тварь просто их всех убьет самыми разными чудовищными способами, перед этим как следует развлекшись с ними. От одной этой мысли становилось тошно. Вид тех трупов, что мы уже видели, все так же продолжал возникать перед глазами, как и мысленные сцены того, что с ними делали. Но с этим приходилось просто смириться. Тут уже ничего не поделаешь, мертвых детей не вернуть, а тех, что еще живы, не спасти. Они обречены. Нам же оставалось только уничтожить культистов, всех до единого, и не дать другим людям оказаться в их руках. При этом астропаты и навигаторы в один голос продолжали твердить, что с варпом все в порядке и угрозы прорыва нет. Это радовало. Хоть тут проблем можно было не ждать. Меня будет прикосновением руки. Медики. Проспал я 6 часов. Меня вновь протирают от пролежней. Уж слишком сильно я потею. 30 минут. Взорвали грузовой лифт с пушниками. 500 погибших. 3 часа 16 минут. Замена капельницы. Так проходит один день. Потом второй, третий, четвертый, пятый. Бубоны распухли по полной, на горле, под мышкой левой руки, в паху. Благо, что их брызгают специальной мазью, которая не дает им болеть. В голове только новости и отчеты. Культистов продолжают громить, но я уже не обращаю на это внимания. Меня волнует совсем другое. Где тварь? Почему она не делала ничего, кроме как трахала всех, кого только могла? Почему вообще не пыталась хоть что-либо сделать? Ведь даже наши отряды со стабберами не были всесильны. Убить ее сразу не вышло бы при всем желании и огневой мощи. При этом никаких ритуалов, которые от нее ожидали, тоже не было. Словно тварь просто ничего не хотела делать и просто смирилась. Но в подобное я не верил. Не могло быть так, не могло и все тут. Тварь что-то задумала и это было понятно. Оставалось только понять, что именно. Возможно, когда ее все же получится зажать в угол, тварь все же попытается что-то сделать. А пока что оставалось только ждать. Еще 2 дня. Ситуация в полку наконец-то улучшилась. Все те, кто сочувствовал культистам и твари, или были обнаружены, или же покончили с собой. Новых уже почти не появлялось, если в день, когда я попал в больницу, во всей группировке 2-го фронта, как в гвардии, так и в СПО, фиксировали по несколько сотен покаяний и несколько десятков самоубийств, то сейчас покаяний было 2 десятка, а самоубийств – 1. Что еще более важно, прекратились диверсии, а последнее – поджог на складе, произошла 4 дня назад. Вполне возможно, что кто-то остался, кто-то, кто не поверил нам, кто не внял нашим словам касательно твари, и при этом не выдал себя. Однако, таких найти, по сути, невозможно, пока они будут бездействовать. Каждому в голову не залезешь. Одновременно с этим я задавался вопросом касательно Барагаца. От этого ублюдка новостей тоже не было вообще никаких. Можно было бы подумать, что после поражения он решил вообще больше на глаза не появляться и дожить остаток дней в изгнании, если бы не одно существенное «но», слова Тевгарта о том, что Барагац решил продолжить борьбу. Вставал вопрос, когда именно Барагац хочет продолжить борьбу. Через месяц, а может через год, времени у него ведь не так уж и много, человек он старый, а полного доступа к медицине, какой располагали епископы, у него не было. Был, конечно, вариант с тем, что его приютил какой-то клан, достаточно богатый и при этом религиозный, но все равно оставалась проблема понять, что именно замыслил этот ублюдок. Вариантов я не находил, пускай и пытался придумать, потому тут также оставалось только ждать. Один день, болезнь была излечена. Во всяком случае, бактерия мажики была уничтожена антибиотиками и иммунитетом, потому с меня сняли карантин. Только вот выписать меня пока что еще не могли, мне нужно было восстановить силы, потому что я был настолько слаб, что даже ходить все еще не мог, так как плохо работали вестибулярные аппараты мышцы, да и бубоны в паху еще должны были сойти. Еще 10 часов 15 минут. Я услышал, что нахожусь в палате не один. Сбоку кто-то дышал, слуховая аугментика позволяла это услышать. Я аккуратно повернул голову налево, стараясь не повредить бубоны. Рядом с моей кроватью сидела Неринта и читала какую-то толстую книгу. До сих пор было непривычно видеть ее с полностью бритой головой. Плюс ко всему, было видно, насколько сильно она устала. Глаза красноватые, под ними темные пятна. Сама куда более бледная, а щеки впалые, что заостряло скулы. Но все это меня не волновало. Самым важным было то, что она была здесь. Она была жива. Большего мне и не надо было. «Нир», — прошептал я слабым голосом, отчего женщина слегка вздрогнула. Ее глаза расширились и тут же посмотрели на меня. На ее лице появилась улыбка, пускай и слегка уставшая, но действительно счастливая. «Привет», — прошептала она в ответ. Ее голос был наполнен радостью. «Как ты? Живой?» — только и смог сказать я, словно катком переехали. «Ты сама как?» «У меня тоже было заражение», — произнесла Нир, — «но ты вовремя предупредил. Удалось избежать проблем. Так что у нас все в порядке. У нас». Эта короткая фраза заставляла все внутри меня свернуться в узел от волнения. Я понимал, что Неринта имела в виду, говоря это. Рефлекторно глаза опустились чуть ниже, в район ее живота, скрытого сейчас униформой санитарки. Он пока еще никак не выделялся, но я понимал, что смотря на него, смотрю, по сути, на нашего ребенка. «Хорошо», — ответил я, когда осознал, что заболел, что мог заразить. Испугался так, вдруг что, срок ведь маленький. Неринта мило улыбнулась. «Не переживай, все обошлось». Последнее слово сильно резануло меня, потому я понимал, что все далеко не так хорошо. «Не все», — сказал я, тяжело выдохнув, — «и Сьегуд знает про тебя». Лицо Нир мигом изменилось. Улыбка пропала, а глаза распахнулись в шоке. «Че что?» — тихо, на грани слышимости, — произнесла она. «Но я же...» «Как? Прослушка», — только и сказал я. «Везде. Здесь, наверняка, тоже». От женщины послышался тяжелый вздох. Она закрыла глаза и взялась своими аугментическими руками за переносицу. «Блядь», — прошипела она злобно, — «не предусмотрела. Столько работы было. Моя вина. Сам такой», — проговорил я. «Даже подумать не мог, что так кто-то делает». Наступила тишина. Неринта продолжала сидеть, держась за переносицу. Ее губы дрожали. Было видно, что она сильно волновалась от услышанной новости. Я так понимаю, она решила молчать. Неринта посмотрела на меня, не убрав руку с лица. «Именно. Хоть и не просто так». Женщина криво ухмыльнулась. Еще бы промолчала о таком просто так. Сарказм Неры можно было намазывать на хлеб, не иначе, что потребовала взамен. «Мое молчание в случае объединения полков и хорошие рекомендации о ней», — ответил я. Ухмылка Неринты быстро пропала, а ее глаза забегали в разные стороны. «Немало», — коротко сказала женщина, и эти слова меня удивили. «Я так-то думал, что и Сьегуд еще не сильно много потребовала. Почему это?» Неринта убрала руку с лица и несколько секунд сидела задумчиво, смотря в пустоту, после чего вновь посмотрела на меня. «Пока я была в лазаретах, то видела у некоторых гвардейцев татуировки на левом предплечье, с внутренней стороны». Неринта показала пальцем на свое левое предплечье пальцем правой руки, вначале не обратила внимания, но потом поняла. «Это перебитый идентификационный номер штрафного легиона, дезертиры». «А вот это уже было неожиданно. Полк спрятал у себя штрафников?» — переспросил я удивленно, прекрасно понимая, что это значит. «Именно», — кивнула Нир в подтверждении. «Я поспрашивала, полк действительно воевал вместе с 86-м штрафлегионом в позапрошлую кампанию, и там были женщины-штрафники. Более того, Исьегуд тогда уже была комиссаром полка, она не может не знать обо всем этом. Все это было достаточно серьезно. Штрафники бывали разными, и те, кому набивали татуировку идентификационного номера на руке, были самыми обреченными. Живым оттуда мог уйти только один единственный выживший из первоначального состава. То есть сколько боев ты не пройди, помилование ты получишь только тогда, когда останешься последним в своем подразделении. Туда попадали совсем отборные ублюдки, убийцы, насильники, бунтовщики, пьяницы, наркоманы, бандиты, дезертиры и прочий сброд, который, при этом, совершил уже такие преступления, что ни о каком временном пребывании в штрафлегионе можно было и не мечтать. И теперь получалось, что вот таких личностей пригрел у себя атвасанский полк, дав им перебить татуировки, после чего дал возможность воевать в своих рядах. Теперь становилось понятно, о чем говорила Исьегуд. В полку были проблемы, которые я замечу достаточно быстро при первой же проверке. «Понятно», — проговорил я, смотря на потолок, «придется молчать. Это не все еще». Я вновь удивленно посмотрел на Неринту, я видел одного лейтенанта снабжения, та заходила за медикаментами, она корабельник, то есть тоже дезертир, но уже из флота. «Бля-я-я-ять», протяжно произнес я шепотом, закрыв глаза. Подобное преступление было намного, намного серьезнее, нежели укрывательство штрафников, те все равно воевали, смывая грехи кровью, а вот дезертир из флота... Совсем другое. Имперский флот очень рьяно следил за тем, чтобы ценные кадры не сбегали от них, а если и сбегали, то получали самые серьезные наказания, вместе со всеми, кто ему помогал. То есть если такое вскроется, и съегут не жить, как и еще куча офицеров и солдат, которые не могли не знать об этом, а значит, были соучастниками. И вот это вот дерьмо придется прикрывать уже мне, именно. И это я еще ничего не знаю про гражданских в полку. Мужья, любовники, специалисты всякие, просто обслуга, плюс еще родственники, их там десятки тысяч. Кто там среди них сидит, сам понимаешь, наверняка можно найти всяких. Я снова закрыл глаза и выдохнул, осознавая все это. Гражданских с полками прибыло в несколько раз больше, нежели гвардейцев, в том числе и с атвасанским. Если уж среди боевого состава полка были дезертиры, то кто зачесался среди гражданских, можно было только догадываться. «Ладно», — сказал я вслух, — «разберемся. Все равно, Авги, к вам Исьегуд идет», — неожиданно прозвучал голос Гихина у меня в голове. «Что такое?» — взволнованно спросила Неринта, немного вытянувшись. «Исьегуд идет», — только и успел сказать я, как в этот момент дверь отъехала в сторону и в палату вошла комиссар атвасанского полка, закрыв ее за собой. «Я помешала?» — спросила Исьегуд спокойным вежливым тоном. «Нет, я как раз ухожу», — ответила Неринта, вставая со своего места, после чего посмотрела на меня немного взволнованным взглядом, но одновременно добрым взглядом удачи. «И тебе», — сказал я в ответ Энир, кивнув Исьегуд и получив ответный кивок, вышла из палаты. Стоило двери закрыться, я сразу перевел взгляд на комиссаршу, что быстро села на место Неринты. «Чем обязан, комиссар?» — решил я спросить. «Решила навестить вас», — пожала плечами Сигана. «Я по себе знаю, каково это, сидеть в одиночной палате». «Да уж, хорошего мало», — признался я. «Но вижу, не я одна решила составить вам компанию», — Исьегуд слегка улыбнулась. «Именно. Заодно еще раз сказали, под что я подписался, все же решил сказать я», на что комиссара слегка удивленно посмотрела на меня. «Ладно еще дезертиры со штрафлегиона, но дезертиры с флота. Серьезно?» Исьегуд вскинула удивленно левую бровь, после чего повернула голову в сторону выхода, а затем повернула обратно ко мне и ухмыльнулась. «Хе, вижу, ваша половинка не промах», — сказала женщина задумчиво и одновременно с уважением. Быстро она это разглядела, хотя в полку и месяца не провела. «Позвольте спросить, как так вообще вышло? Это, конечно, ничего не изменит в нашей сделке, но, интересно, как все дошло до жизни такой?» Лицо комиссара посерьезнело, стало более хмурым и недовольным. Затем женщина достала небольшую штуку, похожую на флешку, которую она протянула мне и указала на то место, где у меня был разъем в голове. «Вставьте это себе». Насколько я понимал, это была специальная вещь, чтобы проследить за тем, какие системы моей аугментики у меня активированы, а какие нет. «Вы ее всегда с собой носите?» — спросил я, вставляя эту флешку себе в разъем. Довольно быстро мне пришел запрос на доступ, который я одобрил. Предполагала, что вам захочется поговорить, неформально, а делать это с человеком, который может все записать, я не рискну. Уж без обид, без обид, подтвердил я, пока Сигана начала что-то нажимать на портативном планшете у себя на предплечье. Мне пришло сообщение о том, что мне диагностируют статус работы записывающих устройств, которые были сейчас неактивны. Итак, я посмотрел на Исьегуд, которая посмотрела на свой планшет и отключила его. У 153-го от Васанского, давняя история, он уже 100 лет на службе, начала она, и я приняла его, в далеко не лучшем состоянии, наследие моей предшественницы. Да, свои обязанности он выполняет, но, как говорится, есть детали. Навести порядок во всем этом бардаке не вышло, слишком опасно. Угроза бунта, с нескрываемым удивлением спросил я. Скорее уж угроза получить многочисленные ожоги четвертой степени, с прямо-таки черным сарказмом ответила Исьегуд. Очень немногие готовы мириться с каким-то умником, который меняет устоявшиеся порядки, так что пришлось самой со многим смириться, пойти на компромиссы, долго объяснять, и к чему мне нужно быть готовым. Решил я задать главный вопрос, и Исьегуд посмотрела на меня слегка жалостливо, ко многому, даже просто список, это уже несколько листов будет, а уж их истории, это можно серию романов написать. Одно могу сказать вам точно, Августин, вас ждут трудные деньки, если вы все же победите Гиберика. Меня они в любом случае ждут, я комиссаром работаю. В ответ Сигана прыснула от смеха, это вы точно подметили. У меня, тем временем, возникла мысль спросить еще кое-что, к вопросу о том, что будет, если я смогу победить, что там вообще произошло между Увиссорским и Банвурским полками. Лицо Исьегуд скривилось в раздражении, это все из-за ссоры, что произошла на Алагораде, их прошлой кампании, начало Исьегуд, была спланирована операция по наступлению, чтобы прорвать фронт еретиков. Увиссорский полк высадился в полном составе в тылу противника, в то время, как Банвурский должен был к ним прорваться до того, как их уничтожат. План частично провалился. Увиссорцы смогли высадиться, занять оборону и отбивать одну атаку за другой, а вот банвурцы двигались слишком медленно. В итоге банвурцев начали теснить, еретики начали применять ПВО, снабжение прекратилось, уже доставленные запасы начали подходить к концу. Об эвакуации или хотя бы авиаподдержке речи не шло. 3/4 состава полка было потеряно, пока, наконец-то, Аурвириш не приказал пробиваться навстречу к банвурцам. Пробиться они смогли, после чего оба полка заняли оборону на образовавшемся выступе вместе с СПО, что у них и получилось сделать. Однако операция все же была провалена, не был захвачен важный перекресток дорог. Виновными Гиберик вместе с прим-комиссаром Инвероком объявил разведку. Аурвириш с этим не согласен и заявляет, что во всем виноваты банвурцы, так как они были слишком медленными и не выполнили свою часть плана. Тласгахар же заявляет, что сопротивление еретиков оказалось куда сильнее, чем ожидалось по данным разведки, а потому он не мог вслепую идти на пролом, и при этом обвиняет Аурвириша в том, что тот слишком поздно отдал приказ об отступлении. Полки, как вы понимаете, теперь друг друга ненавидят и при первом же случае готовы друг друга прибить. Уже на Алагораде случались инциденты. Убийства в барах и борделях, массовые драки, столкновения на фронте. Здесь произошло то же самое.